Глава третья. Изображение Фелицы. Плохо кормила Рубана поэзия, и уж совсем обнищал он в занятиях истории Отечества. Потемкин его поощрял, но бедность порой становилась невыносима. Это еще не худшие дни поэта. Придет время, когда станет он вымаливать милостыню у сильных персон, поминая служебные дни при Потемкине. Зрел милости его и гневы иногда. Но гневы мне его не принесли вреда. Я из сенатских взят к нему секретарей, правителем его был письменных идей, через то и зрение, и слух мой потерял, и более служить уже не в силах стал. Державин слуха и зрения не терял, но облысел раньше времени, не от восторгов пиетических, а после губернаторства на Оланце да в Тамбове. Теперь под суд отданный, искал он в Петербурге заступничество и правды. Добрые люди советовали Державину милости при дворе не искать. «Сейчас там перемены предвидятся», — наушничали они Державину, — «и ты, милости у сильных изыскивая, можешь не в ту дверь стукотнуть, ошибешься так, что потом не подымешься». Силу придворной интриги поэт уже знал. «А хороши ли перемены-то будут?» — спрашивал. «Никто не знает того. А ты, Гаврил Романович, ежели не хочешь, чтоб тебя затоптали, едино талантом спасайся». Это верно, таланты одних губят, других спасают. Державин заранее для себя решил, что никаких вельмож ни медом, ни дегтем мазать не станет, а воспоет лишь императрицу, как пальма клонит благовонную вершину и лицо свое, так тиху, важную, благородную ты поступь напиши ее, не позабудь приятность в нраве и кроткий глаз ее речей, во всей изобрази ты славе владычицу души моей. Дворянин Державин воспевал Фелицу, а другой дворянин, Радищев, эту же Фелицу подвергал строжайшему суду, суду гражданскому. Княгиня Дашкова внимательно следила за тем, какие книги продаются в академической лавке. «Однажды, — писала она, — в Русской академии явился памфлет, где я была выставлена как доказательство, что у нас есть писатели, но они плохо знают свой родной язык. Этот памфлет был написан Радищевым». Автор, возмутивший честолюбие княгини, служил в подчинении ее брата, графа Александра Воронцова, который Радищева ценил высоко. Дашкова поспешила увидеть брата. На что тут панегирик Ушакову, который в Лейпциге с автором школярствовал? В сочинении этом нет ни слога, ни идеи, за исключением намеков, которые могут быть опасны. Воронцов, прочтя житие Ушакова, сказал сестре: «Не следует тебе строго осуждать Радищева. Книгу ни в чем дурном нельзя упрекнуть, кроме одного: автор слишком уж превознес своего героя, который ничего путного в жизни не сделал, ничего умного не сказал». Ответ Дашковой был таков: «Если человек жил только для того, чтобы есть, пить и спать, он мог бы найти себе панегириста только в писателе, готовом сочинять все, очертя голову, и эта авторская мания, вероятно, со временем подстрекнет вашего любимца написать что-нибудь очень предосудительное». Граф Воронцов на эти слова сказал сестре: «Набата к революции в России я не жду». «Так услышь набат из Франции». Радищев обратился к обер-полицмейстеру столицы Никите Рылееву за разрешением напечатать свою новую книгу. Рылеев публикацию ее разрешил. Радищев приобрел печатный станок, на грязной улице устроил свою типографию. Поверх станка он выложил новую книгу «Путешествие из Петербурга в Москву». Александр Николаевич был горд. «Мрачная твердь позыбнется, а вольность воссияет». Никита Иванович Рылеев, столичный обер-полицмейстер, был дурак очевидный. «Объявить домовладельцам с подпиской», — указывал он, — «чтобы они заблаговременно, именно за 3 дни, извещали полицию, у кого в доме имеет быть пожар». В книге Радищева, которую он разрешил печатать, Рылеев ничего не понял, а, скорее всего, даже не прочел ее. Не вник, наверное, и в эпиграф из Телемахиды, от которого мороз по коже дерет. Чудище, обла, озорно, огромно, стозевно и лаей. Екатерина еще не вполне ощутила угрозу французской революции, на всякий случай предупредив Рылеева: «Ты, Никит Иванович, не проморгай. Помни, что завелась во Франции шайка жакобинцами прозываемая. Если где что заподозришь, пресекай немедля. Таких жакобинцев улавливая». «А как узнать этих жа-жа?» — вопросил Рылеев. «У себя дома они колпаки красные носят». Всякий бы понял, у себя дома значит во Франции. Но Рылеев понимал все иначе. Вышел он на площадь Адмиралтейскую, глядь, а там в доме на первом этаже окно растворено, сидит человек в домашнем колпаке из красной фланели, и негодник такой еще и кофе пьет. Рылеев мгновенно его арестовал, вернулся во дворец, преисполненный радости, нашел. «У меня глаз острый, сразу и нашел». Выяснилось, что первый этаж в доме князей Лобановых-Ростовских снимал одинокий старик, отставной генерал от фортификации, француз происхождением. Екатерина дурака своего разбронила, а француз, живший на пенсию в 2000 рублей, теперь за невинное претерпение стал получать из казны 4000 рублей. Фелица чуть палкой не излупила Цербера своего. «Из-за тебя, олуха, 2000 рублев коту под хвост. Усерден ты, Никит Иванович, да не по разуму. Кстати, проследил ли ты, куда Дмитриев Мамонов на карете катается?» Доклад был ужасен. Во время выездов и прогулок фаворита по набережной примечено: у Александра Матвеевича происходит с княжной Щербатовой сердечное махание. А тарелки с фруктами, которые Екатерина посылала в комнаты фаворита, стали находить уже пустыми в покоях той же фрейлины Щербатовой. «Она еще и мои апельсины ест», — возмутилась Екатерина. Походкой величавой павы, хрустя одеждами, все замечая и запоминая, Фелица обходила свои обширные апартаменты. Резиденция ее обрела византийскую пышность. Церемониальной послушности придворных штатов могли бы позавидовать даже кардиналы римского папы. А гудоновский Вольтер в мраморе ехидно взирал на свою ученицу с высоты вольтеровского кресла, окруженной классическими антиками. Екатерина, однажды постучав по мрамору тростью, вскользь заметила Безбородка. «Я нашла ему место. Он неплохо у меня устроился». Безбородка, глядя на Вольтера, думал об ином. «Если б не эта старая болтливая обезьяна, может, и не было бы нынешних возмущений во Франции». «Нет», — ответила Екатерина, прежде подумав, — «Вольтер никакого фанатизма никогда не терпел, а у всех парижан своя философия. Рабочий имеет в день 15 су, но буханка хлеба в 4 фунта стоит тоже 15 су». Этой несчастной арифметики вполне достаточно, чтобы народ взбесился.